Я вижу в кружеве черных ветвей. Ангелы кружат, черт бы их побрал. И с каждым днем все отчетливей. Я слышу, как они над нами угорают. А мы тут типа инверсируем игру. Но нам по сути похуй на эту игру. Вьетнамские кроссовки трут, родимый грунт белоснежный всех утянет на дно, как спрут. Я затянусь, как в последний раз. Я улыбнусь вам, как Пеннивайз. Достану ржавую бензопилу и понеслась. Добро пожаловать в кислотный дом. Дружище Майк заведется, загудит. Черный никотин прищепкой щемит в груди. Путевая истина у нашей неисповедима, если вы не подключены к нашей нейросети. А я в хрустящие крылья заролил харчки с кровью до килограмма здоровья. Ангелы всех нас накормят свинцовой дробью, но мы лезем как тараканы из подполья, с глазами мутными, как воды в Волге. Ведь мы с правого берега, ёпты. Эти наши строки глубокие, как глотки. Мы смачно нарезаем, как гетто-гопник. Этот лимп, как черно-белый фильм. Слышишь, Серафим, дай погонять мне нимб. А завтра в этом же месте, в этот же миг. Ты не стесняйся и приходи за ним. Я вижу в кружеве черных ветвей. Ангелы кружат, черт бы их побрал. И с каждым днем все отчетливей. Я слышу, как они над нами угорают. Я затянусь, как последний раз. Я улыбнусь вам, как Пеннивайз. Достану ржавую бензопилу и понеслась. Добро пожаловать в кислотный дом. Мы тут типа инверсируем игру. Но нам по сути похуй на эту игру. Вьетнамские кроссовки трут, родимый грунт белоснежный всех утянет на дно, как спрут.